426. Урусвати знает, что многие не могут воспринять красоту тонкого мира. Если люди могут с трудом понимать явление красоты и только в грубых сочетаниях, то среди тончайших гармоний они кажутся как в тумане. Разве многие радуются чудесным красотам света? Разве музыка сфер не покажется монотонной для уха, разодранного земными какофониями? Люди поймут гармонию высших сфер, если они хотя бы до известной степени приняли лучшие земные сочетания. Усвоили люди от древних веков, что явление тонкого мира мрачно, туманно и хладно. Но такое представление может относиться лишь к низшим слоям или к тем, кто перешел и слепым, и глухим. Потому мы так настаиваем на утончении человеческой природы. Только победив хаос в земной оболочке, можно воспринять красоту тонкого мира. Люди могут слушать самые возвышенные слова и не прилагать их к жизни. Мы говорили о воспитании, но среди воспитания первое место принадлежит восприятию красоты. Человек должен принадлежать к красоте. Он может увидеть ее в каждом солнечном луче. Он может принять красоту в сочетании звуков. Человек не может оправдаться своей нищетой, ибо космос открыт как для богатых, так и для бедных. Но учителя земные пусть сумеют открыть восприятие красоты. Мыслитель говорил: кто не знает пути красоты, тот не дерзнет обратиться к высотам божественным.